Странно так. Просто долго и нудно болтать с человеком, которого считал причиной всех своих бед. «Ладно, Зеленый, дай мне пару минут. Я составлю список всего того, что хочу у тебя узнать», — сказал я и открыл блокнот, став делать записи. Вопросов была целая куча, а понять, что важно и о чем он может знать, было нелегко. «Да пожалуйста. Я пока никуда не тороплюсь. Но боюсь, то, что ты захочешь узнать, мне в целом неведомо». «Поглядим». Я делал пометки, а Зеленый доедал последнюю банку биопита. Затем он встал и, совершенно не стесняясь, справил нужду в биобак для экспериментальных отходов, напевая песенку. «Ты должен понять, что его не убить, ни кость, ни стрела, ни металл, не в силах столетнюю кожу пробить. Я прежде была, кем он стал». «Он носит в ладони свое же лицо, меняет свой облик, как дым. Он каждый, и он же при этом никто, под силу ему стать любым». Я не знал, откуда во мне взялись эти слова, и, удивившись, встал, закончив набрасывать вопросы. «Занятно. Я всю дорогу тебя ненавидел, чувствуя перед тобой какую-то вину за то, что занял твое место. А теперь, с учетом того, что это ты передо мной виноват, я почти не испытываю к тебе каких-то плохих эмоций». «Великодушно с твоей стороны. У меня тоже сложное к тебе отношение». «В плане». Зеленый закурил и снова сел на ящик. «Ты был мне просто вариантом действия. Я даже, ну как сказать, не воспринимал тебя полностью как человека. Но потом, когда я увидел твое лицо, после бегства из гостиницы, и когда ты подошел ко мне, чтобы узнать, где лабазная...» «Это был ты. Всегда был ты. Но как?» «Меня вел мертвый кот, что помнит имя того, кого разделила надвое». Внезапно голос раздался не из динамиков, а откуда-то слева, с зеркала над раковиной в углу комнаты. «Это ты сказал?» «Что сказал?» «Неважно. Продолжай». «Ты оказался живым, жаждущим что-то понять, делать, и удивительно похожим на меня». «Только я не уловил, а в чем был твой гениальный замысел? Вот ты подставил меня, за мной все гоняются, неприятности падают на меня со всех сторон. А ты-то что в это время хотел сделать?» «Пока понт и всякая гнусь, что валит за ним, растет внутри тебя, а остальные за тобой гоняются, я хотел взять кого-нибудь, например, Дару, посадить ее в одно из кресел и попробовать с помощью небольшого количества неиспользованной эссенции». И Зеленый вытащил из стола, находившегося в его стеклянном кубе, несколько маленьких ампул, в каждой из которых находилась буквально капля темной густой эссенциальной жидкости. «Найти центр всего этого говна, а затем явиться туда, будь оно в столице или в морике, и уничтожить совсем». «Понятно. Но все, как обычно, пошло не так, как задумано. Знаешь, Зеленый, мне нравится твой план. Ну, за исключением меня в нем. В целом, весьма элегантно. Но, боюсь, ты взял задачку непосильную, друг мой». «Хватит снисходительности, я уже извинился». «Да? Когда? Я что-то не помню». «Ну тогда извини». «А, ладно, все, забыли. Может быть, сходим в кабак, тогда выпьем? Мы же почти семья, в конце концов. Ты мне кто? Папаша, получается, или брат?» «Не заводись». «Да ладно, с чего бы?» «Я серьезно, не злись. Она — это злоба, это ненависть. Это финальная черта. Объятие темноты». Я резко пододвинул стул ближе, чтобы снова сесть, и не сразу смог его отпустить. Пальцы на протезе сжались и не хотели слушаться. «Ладно. Ладно. Давай лучше поступим, как я давно хотел». В книжках про лорда-детектива есть один рассказ. Там у героя появился злой двойник, который рушил его репутацию. И он его... «Да, называется «Задом наперед», я помню. Он схватил его в клетку на заводе с помощью мортоблокатора и начал допрашивать». «Да, он классный, согласись». «А помнишь, как он перед этим себе остановил сердце, чтобы попасть в цех, где если живой человек появляется, то срабатывает тревога?» «Ага». «Я так сделал однажды». «А мне еще понравилось, как там цепочка таких событий идет, не связанных якобы с собой, а потом бац, и все складывается как влитое. Помнишь?» «Ты про сцену на балу? Да, это вообще огонь». «А я вот как раз так делал, тут, в первом кольце». «Хм, неплохо. Я бы поглядел». Да. Да. Мы замолчали. Не похожа была эта беседа на... Да ни на что она была не похожа. Давай я буду тебя допрашивать. Ну, давай. Имя? Что? Имя. Ты же в плену, давай. Я бы хотел... Давай, зеленый, ну какой смысл? Боишься шепота? В том числе. Знаешь, давай лучше так. Если я выйду отсюда, я тебе его скажу. А если нет, то и зачем оно тебе? Нечего забивать голову живых именами покойных, да? Согласен. Мы вновь помолчали. Зеленый закрыл глаза. Получается, в степи у каждого есть близнец, так? Как-то так. Он ответил, не открывая глаз, а я закурил и поглядел в блокнот, не зная, с чего хочу начать больше. А кем я был до этого? Обычной запаской? И да, и нет. У нас у всех были запаски. Ван Кейн обеспечивала по старой памяти. Там типа такой школы телохранителей, и они думают, что их готовят как дублеров для какой-то важной персоны. Вот только я несколько лет назад его потратил. Как? Долгая история. Мне нужно было погибнуть в шестом кольце и... А ты любитель подставлять людей? Неважно. Другой у меня не было. Тогда откуда я? Ты из зоны адаптации. С самого края, с незакрытой части. Я связался с мастером будущего Геоном Балентой, и по его каналам мне добыли очень похожего на меня человека. Там есть целая сеть таких искунов. Возможно, это только возможно. Мы с тобой даже настоящие родичи. Впрочем, геноподписи отличаются. Его доставили в город, и потом с помощью одной штуки я его... тебя нашел. И кем я там был? Не знаю. Не интересовался. А имя мое знаешь? Нет, нет у тебя имени. То, какое дали при рождении, я не в курсе. А когда Балента подстроил, что ты якобы получил освобождающую инъекцию, чтобы проехать внутрь, тебе только номер на грязевик набили, и все. Какой? 716. Что? Серьезно? Ну да. Освобожденным въехавшим не дают длинных номеров, они не на спецучете. А что? Да нет, ничего, просто я себе уже придумал целую... Тьфу, как все просто у вас выходит. Ну точно. А кукла? Та, что там висела в шкафу. Это прототип Нована, разработки джипсов. Я хотел считать то, что записано в мемории из банка, когда его добуду. А в них есть механизм считывания таких устройств. Но он мог бы делать то, что записано в мемории, выполнять какие-то команды, я так думаю. А глаза в банке, в потайнушке. Зачем глаза-то тебе были? Для отвода глаз. Что? Хватит шуток? Это не шутки. Я не знал, как точно ты будешь вести себя на моем месте. Удастся ли полностью все передать? А из-за того, что меня часто... видели неподалеку от девицы мест преступления, я стал подозреваемым по делу Резака. Нужно было кого-то вместо меня подставить, и банка с глазами отличная была бы улика. Я купил их под Красным мостом. А, ты опять хотел кого-то подставить? Да. Мы работали с одним человеком, подручным Ван Кейн из ржавых клинков, одноглазым таким. Исполнителем? Ну и исполнителем, и солдатом, и кем угодно. Он подчищал за мной, добывал мне нужные вещи не по изымательским каналам. В общем, чтобы обеспечить тебе жизнь, я ему сказал, что надо сделать отвлечение внимания и кого-то подставить. А что же он тогда за мной гонялся-то? Вот чего не знаю, того не знаю. Слушай, я устал. Я бы поспал. Впервые за долгое время нормально. Дай насладиться ролью сыщика. Зачем ты стащил мою руку? Я не собирался сюда возвращаться и переделал замки под твою подпись, чтобы не возникло подозрений ни у кого, что ты это не я. А потом оказалось, что мне нужно домой. Пришлось внизу и украсть ключ. Свист это сделал. Он лучший вор из всех, что я видел. Ну, может, кроме Пима. Зеленый, не открывая глаз, достал папиросу, прикурив ее с другого конца, и выругался. Так, тут ясно. Твою мать, ты столько сделал вещей, на тебя надо злиться, но у меня что-то то ли сил нет, то ли желания уделять тебе так много внимания. Ладно, дальше по списку. Почему Энита, та девушка, почему она умерла? Ты знаешь, как долго она мне... Ты ее убил. Что? Она забрала из меня, а ты затем забирал из нее. Из затылка. Ты же и разбил шприц. Но как? Я же не был изымателем тогда. Ой, сложно сделать, что ли. Плюнул и растер. Мы забрали из меня талант к изъятию первым и отдали тебе. А потом ты опустошил ее совсем. Все осело в твоей башке, а она погибла. Выходит, я был убийцей до того, как впервые убил. Класс. Ты мою жизнь сделал нескучной, Зеленый. Ты перепугался и, видимо, попал в морок. Я тоже затупил и засунул тебе в глотку одну особую пилюлю. Очень краткосрочная, амнезиативная, чтобы буквально последние минуты забыть. Видимо, все и сломалось поэтому. Не самый умный поступок. Да, я идиот. Но неважно уже. Знаешь, Зеленый, я вижу какие-то нестыковки. Ты ведь выкупил у Гейла шприц, будучи уже в костюме, так? Да, но не путай надетый костюм и включенный. Поясни. Костюм никто не мешает напялить, как, не знаю, маскарадные шмотки. В течение тех дней я часто навешивал его на себя. Как грязевик, понимаешь? Не застегивая. Ни один адекватный человек этого делать не будет. Это противно до ужаса, и тебя крючит, но у меня выбор был невелик. Я был на мели, без фермента. Меня ломало, как металлолом. А тут этот татринутый подвернулся. Говорит, вытащи шкатулочку со склада, а я тебе дам фермент. Что мне теперь с этим делать? Может мне надеть костюм отринутого и спрятаться? Это настолько иронично, что даже пошло. Ну давайте, удачи. Знаете, какая это мука? Вы не можете ни есть нормально, ни помыться. Но это еще не самое плохое. В маску отринутого встроены резонаторы. Стоит вам сказать хоть слово, как ваша голова начинает раскалываться и болеть. Вы не можете общаться ни с кем. Даже с другими отринутыми. Точно. В полностью закрытом костюме ведь говорить даже без боли нельзя. Ага. А этот тупой Гейл даже и не подумал про это, когда я начал с ним болтать. То есть ты застегнул и герметизировал его когда? За пару минут до того, как все с тобой случилось. Подмена должна была быть в один момент. Я не должен был бы исчезнуть сильно раньше и уж точно не позже. Но ты очнулся не вовремя, потом вломился этот одноглазый, и все пошло... в жопу все пошло. Его сонливый тон и меня делал уставшим. Надо бы закинуться чем-нибудь перед похоронами. Может, все-таки пилюлькой? Так. Ой, Зеленый, я сам уже устал. Давай-ка... Давай-ка ходу дадим. Что ты знаешь о холсте? Да ничего я не знаю, Фитц. Есть какой-то такой человек, мужчина или женщина, неясно. Вроде как Лукреция что-то накопала про него и потом даже работала. Была вынуждена работать с ним. Но мне ничего не известно. Не того человека ты спрашиваешь. Ладно, я встал. В сон клонило неимоверно. Тусклый свет, голос с помехами из динамика, усталость. Все это никак не бодрило. Скажи, ты нас сегодня прослушивал, когда мы с Дарьей говорили внизу? Да, но ты пойми... Не-не-не-не, все отлично. Тогда тебе не надо ничего объяснять. Расскажи-ка мне про Резака. Резак? Это же Ниман, тебе ли не знать? Нет, про настоящего Резака, про что-то другое. Ты же слышал, что сказала Дарья? Ну, не знаю. Для меня Резаком был и остается именно Ниман. Но то, что ты имеешь в виду... Я это видел. Какая-то морочная тварь, но не обитатель и не гость. Могу сказать точно одно. От убийства к убийству она становилась больше и сильнее. Сначала напоминала какое-то подобие червя. А под конец у него, кажется, даже начали отрастать что-то типа крыльев с лезвиями. Не скажу, что морик меня сильно заботит, мне плевать на него. Но если я все правильно понимаю... Когда все девки, что сидят внизу, сдохнут, в морике не будет твари сильнее, чем этот Резак. Но мое мнение здесь мало что значит, тебе нужна Цаник. Фитц, осознай одну вещь. Я знал, что в моей башке растет понт, что девки могут мне как-то помочь, и что их убьют, высосав из них что-то важное. Это почти все, что я знал, если я что-то не забыл. Все эти заводы, ваши звукли, резатеры и вязаки, я ничего в этом не смыслю. Ты за 2 месяца впутался в такую кучу говна, которую я даже вообразить не могу. Но ты ведь знаешь хотя бы о доле Бондаря, например? Ну да, я бывал там пару раз. Что это? Кабак в Морике, что еще? Там дают ответы и поют эмоциями. Ничего особенного. Ничего особенного? Погоди, ты не можешь быть настолько нелюбопытным. Я все-таки немного взбодрился от возмущения. Да могу, легко. От любопытства кошки дохнут. Моя задача – выжить. Мир – суровая, жестокая штука, как взрослые, а мы – маленькие дети. Взрослые очень не любят, когда дети лезут к нему с вопросами. Я принимаю вещи как данность, Фиц. Если хочешь знать про дол, иди ты к Цаних, она там вечно зависает. И ей несложно найти кабак раз от разу. Хотя иные, чем чаще там бывают, тем... Да, тем сложнее им потом найти вход снова, это я помню. Ну и вот... Еще один вычеркнутый пункт. А ребенок Дарри? Да не чаю вообще. Знаю лишь, что все, почти все сестры были бесплодны. Но Дарри, Альеса, они нет. Может, кто-то еще... Гинекологического кресла у меня тут не завалялось, извини, только вот такие. Может, у нее партеногенез случился, мне почем знать. А интерсхемы хотя бы что такое, ты знаешь? Да как до тебя донести-то? Я не библиотека с ответами. Может, это что-то типа схематических интрузий или как-то так? Что это? Зеленый медленно встал, выглядя весьма раздраженным. Ну что ж, по крайней мере, он не продолжает засыпать, нагоняя и на меня зевоту. Ой, в ГИТИ делают рекламу, знаешь? На улице ставят знаки, вешают плакаты, ветер под определенным углом пускают свет. Типа незаметно делается такая психосхема. Картина улицы, из-за которой люди, идущие по ней, к концу уже очень желают купить именно вот такой-то ковер или зеркало. Причем напрямую рекламы-то нет. В одном месте слог, в другом буква, в третьем образ, знаки, символы. Незаметное влияние на прохожих. Сначала это было нелегально, потом по лицензии ГИТИ такое сейчас можно делать в некоторых кольцах. Но стоимостью этого, ух. И как это связано? Интрузионные схемы. Может, связано, может, нет. А этими твоими акустическими оранжевый увлекался какое-то время, я помню, но потом забросил. Почему? Сказал, что это что-то жуткое. Мол, чем более безумнее человек, тем лучше он может ими пользоваться, а оранжевый не хотел свой разум терять. Ну и типа мозг изымателя как-то меняется с опытом так, что он не только может их пользовать, эти схемы, но и управлять. Что-то типа стать их частью. Для меня это была кошкина грамота. Я же, по сути дела, единственный, кроме желтой, был не ученый. Это вон там красный, старший синий из Гориса, аметиста из Гафина. Голубая оттуда же, с факультета аномалий. Младший синий выпускник Гармита. А я просто спасаю долбанный горящий дом. Ты уже это говорил. Что ты имеешь в виду? Я тушу пожар не чтобы спасти кого-то, а чтобы осталось место, где жить. То, что происходит, я чувствую это, ведет к большой беде, очень большой. Но не вкладывается так много усилий и так много времени в какую-то пустышку. Понт этот, сестры, заговоры. Иногда я думаю, что Синий был прав в своем подходе. Взять и убить как можно больше народу, чтобы весь механизм поломать. Понимаешь, ощущение зла, глобального. Запала зеленого хватило ненадолго, и он опять лег. На этот раз на составленные в углу, как лежанка, ящики со спальным мешком на них. Вот ты лучше мне сам скажи, по вашей болтовне внизу и прочему, может, мне кажется, но тебя понт не гнетет, да? Что ты с ним сделал? Одолел, прогнал, запер в келье, и потом его подцепил Дайн. А, Дайн? Вечно лес искал резака для своих опытов. Ты сказал, он у тебя в башке или что-то типа того? Ну вот тебе с ним и надо болтать. Он как раз все знал и про детей, и про эти схемы. Чего ты меня-то спрашиваешь? Ха, а если понда нет? Интересно, что с тобой тогда сделают наши пилюли? Да все так же делают. Умнее, быстрее, толковее. Но если они уже не фиксируют понда в тебе... Ха, может... Я обсужу это с моим ассистентом. Слушай, Фитц, ты устал, я устал, давай уже на чистоту. Я хочу выйти отсюда, и мне нужна помощь. Отлично понимаю. Но вот скажи мне, что ты будешь делать, когда... Нет, если ты выйдешь отсюда без этого герметичного мешка? Я не знаю. Ну, как насчет искупить долг и помочь мне со всем этим? Он, едва успев устроиться, приподнялся на локте. Я тебе ничего не должен. Ты сейчас серьезно? Он вызывающе шагнул вперед и положил ладони на стекло. А что я тебе, по-твоему, должен, Фитц? Чего я тебе еще своего не отдал? Имя ты взял, репутацию взял, ведущую роль. Больше даже, чем у меня была, взял. У меня нет ничего, чтобы быть тебе должным. Меня нет. Нет человека, нет и долга. Я тоже шагнул ближе. Только я вот не просил тебя мне это давать. О, отлично, ну так давай назад. Понда же в тебе больше нет. Заходи сюда, ко мне, бери шприц и позволь мне забрать все обратно. А я увезу тебя в зону адаптации, и ты будешь дальше босыми ногами говно месить. А если я возьму и соглашусь? Да кишки у тебя не хватит, кто такое может отдать? В комнате стало чуть темнее, и слева от меня в углу у умывальника я заметил движение, словно тень качнулась в воздухе. Вслед за ней качнулся и я сам. Эй, ты чего? Я... Нет, нет, нет, это ты чего? Что с тобой? Чего ты так боишься? Он ответил не сразу, а затем, отступив, сказал это, стоя спиной ко мне. Всего. Что? Я... Ты не понимаешь. Он обернулся, прищурившись. Ты использовал предикцию? Да, и не единожды. А я куда больше. Вся эта моя репутация последних лет – это ее результат. Мужик, выбивающий дверь ногой и идущий на клинки инсектов, ворожбу и пули, выходящий после этой заварушки со свежим шрамом и не более. Ты боишься жить без нее? Нет, я боюсь без нее умереть. Вот что лежит в основе страха Понда, должно быть. Может быть. Ты пойми, каждая секунда в этом костюме, в этой ходячей тюрьме с бомбой – это был кошмар. Я ведь раньше был неуязвим. А тут в этой штуке было только два плюса. Трубачи и светляки не грызут, да люди шарахаются. Я смертен, и ужас этого состояния можно понять только тогда, когда был пример иного. Я боюсь, Фитц. Это ужасно. Я знаю. Нет, не это. Ужасно, что ты так слаб. О, тебе-то легко говорить. Мне? Нет. Я больше не буду пользоваться этой дрянью. Точнее, это, кажется, не в моих силах, но я буду избегать этого любой ценой. Потому что там кое-что хуже смерти. В смысле? Я буквально незадолго перед тем, как войти на завод, достиг пика. Добровольно погиб, чтобы вернуться. И внезапно это далось мне так легко, так просто. Я мог бы после этого делать это постоянно. Но потом, когда Тарекс открыл двери и я вошел куда-то, я все понял. Минус в отсутствии Понда внутри меня лишь один. Какой? Зеленый поглядел на меня с искренним непониманием. Теперь этот кошмар, что ты видел, напрямую во мне. И эта сила от него. Когда я изгнал Понда и его забрал Дайн, я не потерял тех сил, что были им даны. Я теперь сам ключ, и я увидел, что происходит каждый раз, как я играю с будущим. Оно это нечто все ближе. Серьезно? Зеленый был очень напряжен. Да. Понду, чтобы получить всю силу, еще нужно собрать себя воедино, а мне нет. Остается лишь понять, куда нужно идти, прийти туда и взять эту силу себе. Целиком. Ты совсем? Он побледнел и отступил на шаг. Тогда я немного выдержал паузу и лишь потом засмеялся. Ой, ты чего? Ну и рожа у тебя. Фу, не смешно. Эй, я что, настолько больной в тупик, по-твоему? Нет, конечно, я не стану вместилищем для жутких тварей. Расслабь мышцы, глазки лезут. Ты идиот. Да, конечно. В этот момент позади меня поднялся лифт, и я услышал свист, а затем увидел коллектора. Видимо, пришло время идти на похороны. Секунду, подожди внизу. Я захлопнул блокнот и встал. Ладно, вопросов немного меньше. Ну что же? Да давай, не тяни. Зеленый опять лег, глядя в потолок, и закрыл глаза. Что? Выноси уже свой вердикт. Ты же об этом думаешь. Я знаю себя в задумчивости, свое лицо. Особенно, когда решаю, жить кому-то или нет. Одно лицо, знакомое лицо. Но поторопись. Если ты еще будешь тянуть, то убьешь меня уже... уже спящим. Вообще-то я думаю о том, что еще кучу всего мог бы у тебя узнать. Хотя, конечно, подойти, нажать на кнопку и... Фитц, осторожно. Я подошел к постаменту с пультом и изучил все возможные варианты управления комнатой. Не сделай со мной ничего. Да ладно. А меня ты спрашивал в свое время? Так, что это у нас здесь? Я могу тебя сжечь, отравить газом, антарный разряд, о, даже утопить. А тут что? Хо, амнезиативный комплекс в газовом виде. Неплохо. Зачем это тебе? Это был мой крайний вариант. Стереть себе память полностью? Да, если не выйдет ничего иного. И это может помочь? Технически возможно. Если все не на чистой химии, а еще на психологии и психосоматике, вполне может помочь. Ну или, по крайней мере, я не буду тянуть, забывая все медленно. Вдруг бы сработало. А ты жесток ко всем, я погляжу. Вытяжка из сестер, смещение в них же, стирание себе памяти. Ты не любитель мягких решений. Может, нажать? Будем квиты, я тебе вещичек оставлю, подсказочки тут раскидаю, сделаю жизнь интересненьким ночным кошмаром. Как насчет? Засунь свой сарказм себе в жопу, Фитц. Грубый ты. Ладно, мне надо посоветоваться. Дайн, ты здесь? Зеленый открыл глаза, настороженно озираясь. Что? О, не волнуйся, не задавай лишних вопросов, Зеленый. Мы здесь. Позади меня стояли двое. И они были жутковаты. Ред, наполовину тлеющий, покрытый искрами и кровью. И Алан Хеймс, из глаз которого поднимался вверх черный дым, а волосы стелились вниз белым. Вы, ты... Как это жутко... Вы понима... Так, стоп. Как к вам обращаться? Марк. Горан. Ладно, неплохо, я понял. Ну, что думаете? Я кивнул на Зеленого. Я думаю, тут нет никаких неочевидных решений. Я готов занять это тело. Что? Я умнее его. Я полезнее его и уж точно лояльнее. Его тело идеально подходит мне психотипически, после всего того, что я сделал с собой, а он с собой. Нужно лишь завершить машину для смещения, наведавшись на аукцион за запчастями. Он знает, как ее закончить, а я пойму, как настроить ее правильно. Ты переселишь меня из временного помещения в постоянное. Справедливое решение. Ред усмехнулся и прикурил от собственной руки. Или... Можно поступить иначе. Завершить аппарат, но сделать ему полную процедуру очистки от субстанта. Это лишит его проблемы. А это... это возможно? Я собирал подобную штуку в попытках вылечить свой потекший чердачок. Допустил ряд поспешных ошибок, но на них же учатся, верно? Мы сделаем очистку его мозга. Гипнотическую, химическую, всю какую можно. И избавим его от всего дерьма. Я обернулся. Если честно, почему-то очень хотелось решить этот вопрос здесь и сейчас, не откладывая развитие событий на потом. Как насчет амнезии? Никуда ходить не надо, нажал кнопку и... быть может, поможет? А тебе она помогла? Я пожал плечами. Да, судя по всему. Алан, Марк, помогла же она мне? Амнезийные последствия привели к диссоциации личности и химическому дисбалансу, который в дальнейшем позволил тебе, скажем так, одолеть Понда, вернув его в общий внутренний покой, или, как вы это называете, келью, к которой потом подключился и я с помощью финальной инъекции. Короче, сильнейшая амнезия может быть полезной, да. Ты смог избавиться от Понда с помощью отсутствия каких бы то ни было зацепок в сознании. Импринтинги и интрузии рассыпались. Это возможно. Но этот метод требует удачи. В этом плане смещение меня в него – надежный и простой способ получить себе полноценного и более практичного союзника. Это рационально. А мое предложение куда сложнее, но и куда, не знаю, гуманнее, что ли. Впрочем, могу сказать, что вытяжка эссенции из сестер – неплохой метод, если мы хотим оставить его и получить в качестве помощника буквально здесь и сейчас. А что будет тогда с самой сестрой? Полагаю, она заснет. На это указывает ряд данных. Или ты можешь все же поступить как настоящий мужчина и вернуть мне мое. Голос был мой. и звучал из все того же зеркала над раковиной. Что? Верни мне мое, что я взаймы. Мою жизнь. Отдай ее мне. Верни ее зеленым. Я шагнул было туда, но Хеймс схватил меня за локоть. Не слушай это. Нравственное помешательство и не более того. Виновата, чтобы тебе было яснее. Тогда я, не глядя, подошел к зеркалу и накрыл его полотенцем, бросив взгляд на панель управления. Всегда ведь можно просто его прикончить. Это, конечно, глупо и невыгодно, но в каком-то смысле тоже выход. Или, быть может, вообще пусть просто посидит, подождет? Решай сам. В любом случае, мы с коллегой оба выступаем за завершение аппарата, так или иначе. Ред и Хеймс кивнули, а затем профессор-комиссар растворился черно-белым дымом. Ред же, переливающийся красными искрами и слегка горящий легкими всполохами пламени, подмигнул мне, похлопав по плечу. Ну, давай, Фитц, решай. Это действительно важный выбор, дружище. Стоило и Рету исчезнуть, как зеленый вновь вскочил и ударил в стекло кулаком. Слушай, Фитц, послушай меня. Они там, внизу, эти девчонки. Дарья, Льеса, ладно, не Дарья, ну, остальные, да плевать кто. Всего одна бодрствующая. Я, правда, потратил очень много времени и сил, чтобы всех их здесь собрать и спасти. Они должны мне в каком-то смысле. А, то есть вот какой ты спаситель. Дарья, видать, была права. Да кто знает, может, зря я их спасал. Ван Кейн сказала, что Понду их гибель выгодна, и это как-то на него влияет, и я поверил и пошел. Но здесь не было сонницы в этом районе, в моем районе, пока я их сюда не привез. Сонница вокруг них, Фитц. В районе Дарьи постоянно все засыпали, их свозили в широкий стол. И у остальных девок ровно та же история. Вспышки там, где они. Может быть, я и не прав, но, по-моему, это именно так. Возможно, и нет смысла над ними так трястись, Фитц. Возьми шприц, у тебя же есть шприц. Спустись вниз и забери из одной. Это не талант, это что-то особенное, совсем такое состояние. Что-то типа забрать из человека степь, как хотел господин Пасть? Да, да. Ого, вот ты вляпался, если ты с Пастью пообщался. Но неважно, возьми у кого захочешь, дай мне. Если сработает, если это меня закроет, защитит, я выйду и я буду твоим должником. Сделаю, что ты скажешь. Я помогу тебе, чем смогу. Скажу, как связаться с Ван Кейн, которая знает все ответы, которые тебе нужны. Расскажу, как попасть в нашу штаб-квартиру изымательскую незаметно, если тебе нужно. Дам тебе оружие против Пасти, если у тебя есть с ним конфликт. Назову тебе точный адрес, куда Ниман переправлял все, что добывал из девок, это я знаю. Зеленый говорил быстро, стуча по стеклу. Было видно, что страх жить без предикции слабее страха прожить оставшуюся жизнь в стеклянной капсуле. И даже, хотя не должен, конечно, расскажу про девушку в смирительной рубашке в мороке. А куда делась вся эта твоя зевота, спокойствие и вот это вот «убей меня, пока я не засну»? Ой, да иди ты. Хочешь убить — убей, или память стереть — сотри. Но только не оставляй меня здесь просто сидеть, пожалуйста. Я знаю, чего ты боишься, я это заметил еще там, в низовье. Ты про меня в курсе, я боюсь насекомых, их здесь нет. А ты боишься замкнутых пространств. Ты клаустрофоб. Ты ненавидишь, когда на тебя давит. Так вот, представь, походи с мое в этом костюме. Я не могу сидеть в этой стеклянной клетке. Не заставляй меня только унижаться и ждать. Решись уже на что-нибудь и сделай. Знаешь, Зеленый, я сейчас жутко разочарован не тем, как ты обращаешься с людьми, а тем, как ты трясешься над собой. Я, пожалуй, пойду. Мне, как и Дарри, нужно немного собраться с... Феликс. Феликс Гиденит. Столичное имя. Урожденный Дамьен Мэддах. Так меня звала мать, Адола Мэддах. Это мое имя. Фитц. Пожалуйста.